Оксана Гринберга. Святоша. Магическая академия. Читает Виктория Буртовая. Глава первая. Магистр Шарес, к моему величайшему сожалению, оказался безнадежно неуловим. С самого утра я металась по Хольбергу, разыскивала его по всему городу, посетила цех магов, откуда меня послали в ратушу, где Шарес заседал в Совете магического контроля. Там магистра я тоже не застала, но мне пожаловались на его постоянное отсутствие и мстительно посоветовали искать у любовницы. В цветок Хольберга идти не рискнула. Вместо этого отправилась в крупнейшее учебное заведение в Южной провинции. Прошлась по опустевшим вечерним коридорам академии, готовящимся к приему новых адептов, у которых темный маг будет преподавать защиту и проклятие. Его не было и там. Теперь вот битый час дожидалась возле мрачного двухэтажного дома, поглядывая на гордость города, большие часы на башне ратуши, все еще видневшиеся в темнеющем небе над коричневыми крышами домов. Стремительно вечерело, словно на голубое небо над Хольбергом напали темные враги, разбив дневной свет на голову. С предгорьев налетел холодный ветер, заставляя меня сильнее кутаться в плащ. От нового порыва застучали зубы. Каким же холодным выдался июнь! Ветер принес не только дыхание ледников Мервяных гор, но и непривычный для меня запах большого города. Пусть квартал магов был не самым бедным и даже не самым грязным в Хольберге, внушительные каменные двух, а то и трехэтажные дома, мощеные булыжником улицы, он также мог похвастаться ароматами сточных канав, царством золотарей, прозываемых здесь ночными королями, вонью гнилой рыбы с небольшой торговой площади неподалеку, а еще резким запахом горящей смолы факела Рэми, терпеливо дожидавшегося неподалеку. Возможно, я могла бы зажечь магический светлячок, но... Бросила взгляд на сосредоточенное личико мальчика с серьезным видом сжимавшего в руках факел. Обойдусь. К тому же Рэми оказался кладезем знаний и всячески старался угодить. За небольшое вознаграждение водил по городу, заодно рассказывая о Хольберге. Без мальчика я бы заблудилась и, несомненно, попала в неприятности, поджидавшие незадачливого путника за каждым углом бедных кварталов. В этом же селились боевые маги, ведьмы и прорицатели. Хороший квартал, спокойный. Не так давно прошла городская стража, проверила документы. За ней магический патруль, мною не заинтересовавшийся, потому что я тихо и мирно стояла рядом с раскидистым кустом кизила. Когда они исчезли из виду, повела носом. Здешний воздух, привычно пропитанный магическими потоками, звенел, словно натянутые струны арфы, издавая неслышные для уха, но уловимые сердцем звуки. Кажется, кто-то неподалеку произнес заклинание. «Зря вы, госпожа, не послушались!» Голос Рэми сбил меня с мысли. Вернее, я пыталась разобраться, откуда донесся отзвук магии. Но тут мальчишка коснулся моей руки, привлекая внимание. Встряхнул головой, позволив копне светлых немытых волос упасть на худенькое озорное личико. «Сколько ему лет? 8-9, не больше?» «Говорил вам, надо было около цветка Хольберга караулить!» Дожидаться магистра у пансиона, где проживали дорогие куртизанки? «Нет, не гулящие девки», — важно пояснил Рэми, — «а куртизанки», — старательно выговаривая это слово. Я не стала. Как-то не с руки. Поэтому решила караулить магистра у его дома. «Больно ему Мунка нравится», — продолжал мальчик. «Правда, она худая такая, кожа и кости». «Ну, совсем как вы, госпожа!» «Зови меня Лайны», — в который раз попросила Рэми. «Какая я тебе госпожа?» «Черненькая, вовсе на вас не похожа!» Он уставился на мою растрепанную светлую косу. «Из наших, простых. Циркачка выступала на рыночных площадях, пока ее сын градоначальника не заприметил. Поселил в цветке, Долго к ней таскался, больше года. Потом она его бросила, променяла на мага». «Рэйми, избавь меня от подробностей», — поморщилась в ответ. «Магистр волен распоряжаться по своему усмотрению». Мне до этого не было никакого дела. Единственное, что я хотела, вручить ему письмо от магини Сивисы из рук в руки. Но в этом-то и заключалась моя проблема. Руки магистра, а также его голова и остальные части тела все не попадались на моем пути. «А почему просто не оставите письмо?» — не унимался мальчишка. Я вздохнула в ответ. За входной дверью в доме магистра стоял старый медный поднос, заваленный потемневшими от времени свитками. Слуга, длинноносый, высокомерный тип, с противной усмешкой заявил, что лорд Шарес не принимает, после чего предложил отдать ему послание. «Передам», — заявил он, окинув меня взглядом с ног до головы. Судя по выражению лица, увиденное его не впечатлило. Как, впрочем, и меня. В углу медного чана трудяга-паук развесил по краям застарелой корреспонденции внушительные тенета. Письмо наставницы, не сомневаюсь, ждала подобная беспросветная участь. «Нет, Рэми», — сказала факельщику, — «лучше я немножко подожду». Привычным жестом прижала к груди книгу. Ощущение ее тяжести успокаивало. К тому же я чувствовала, как мягкая старая кожа переплета греет тело не только сквозь плащ, но и через оказавшееся слишком тонким для холодного вечера платье. «Ваше дело, госпожа Лайне», — отозвался мальчишка. «Вы же меня не прогоните, да? Я ведь могу всю ночь простоять. Я сильный и спать не буду». Он потряс перед моим лицом факелом. «Сестра искать не станет, ей не до меня», — продолжал он уже заискивающим тоном. «Второй факел за полцены». «Конечно», — улыбнулась ему. «Он отчаянно нуждался в деньгах, а еще в любви и заботе». «Хочешь?» — достала из холщовой сумки завернутую в тряпицу лепешку с козьим сыром. «Купила лакомство на выезде из Теоки, небольшом городке в 2 днях езды от Хольберга, столицы южной провинции Кемира». «Магистр мог и порталом и вернуться», — давясь лепешкой, роняя крошки на грязную тунику, подпоясанную обтрепанной веревкой, едва не жмурясь от счастья, произнес Рэми. «И точно!» — воскликнула я. «Портал! Я ведь недавно почувствовала магию. Сложное плетение, не меньше 7-го уровня». «Госпожа Лайне!» — пробормотал Рэми с набитым ртом. «Госпожа Лайне! Думаете, магистр вернулся домой?» Я этого не знала, но решила проверить. Пересекла выложенную грубыми булыжниками улицу. Подхватив подол светло-серого с вышивкой по подолу платья, поднялась на крыльцо. Уставилась на вывеску. «Магистр темных сил Эльсар Шарес, магическая академия Хольберга», — гласила она. Ниже виднелась косая надпись, выжженная магией темных. «Не принимаю». Дальше, если правильно перевела с сакрального языка древних, пожелание катиться в ад. Я учила этот язык, но недельная тряска из волчьего дола до столицы южной провинции выбила часть знаний из памяти. Дело довершили виды, запахи, шумы большого города, которые напали на меня, выросшую в тишине волчьего дола, непривычную к суматохе, победили, оставив после себя звенящую тишину в голове.